43, Ваня. Ну, рассказывай, Иван. Поймав мой взгляд в зеркале дальнего вида, басит Лука Тихонович, когда отъезжаем от станции. Еложу на заднем сиденье его не нового, но вполне приличного, внушительного внедорожника. Лиза впереди, рядом с отцом. А я вот тут, как наказанный. Насколько я понял, дорога не близкая и займет в лучшем случае часа полтора. И, похоже, все эти полтора часа обернутся для меня допросом с пристрастием. Я не то чтобы категорически против, но как-то раньше не представлял, что придется столько всего преодолеть ради того, чтобы официально заиметь жену. До сближения с монашечкой я был уверен, что это меня придется ловить и уговаривать, а в итоге вписался в какой-то личный Форт Боярд. Не удивлюсь, если мне реально назначат пару местных старообрядческих испытаний. Что именно рассказывать, Лука Тихонович? Прочистив горло, уточняю у будущего тестя. Как что? Кто такой? Чем живешь? Веруешь ли? На что мою дочь содержать планируешь? Нет ли болезней каких наследственных? Слабоумие там, идиотия? И снова суровый выразительный взгляд через зеркало. Нет, все здоровы, как быки. Качаю головой, делая вид, что намек на мои умственные способности не понял. А хромаешь чего тогда? Ворчит в бороду. Просто ушиб. Через пару дней пройдет, заверяю. Пап, Ваня спортсмен. Играет в баскетбол за сборную нашего университета, вставляет Лиза. Мы учимся вместе, одногруппники. Тебя кто спрашивал, Ягоза? Зыркает на нее отец грозно. Дай я с твоим спортсменом, который человек хороший, сам поговорю. И что, значит, учитесь вместе? А это уже мне, повышает он. Так вы что? «Давно уже... того!» И даже голову на миг поворачивает, чтобы прожечь меня взглядом уже не через отражение, а напрямую. «Нет, раньше просто общались. А как...» Проглатываю все возможные определения наших отношений, так как четко улавливаю, что ни одно из них его не устроит. «Того... так вот, сразу приехали». Лука Тихонович, шумно выдыхая, молчит. Тяжело смотрит на дорогу из-под кустистых бровей. «Про себя уже давай», — бросает, помедлив. «Что по 10 раз приглашаю, как барышню?» «Я москвич, отец химик на одном крупном предприятии. Мама в колледже историю преподает. Есть младший брат, бабушка, квартира своя, двушка. Так что жить нам будет где и...» «То есть уехать насовсем решила», — перебивает меня Лука Тихонович, поворачиваясь к Лизе. «Если ты только из-за этого с ним, то...» «Пап, не говори ерунды!» — вспыхивает Лиза. «Конечно, не из-за этого!» «Ладно», — роняет тяжело. Я молчу, растирая шею. Вся эта атмосфера и необходимость отчитываться давит и потихоньку начинает злить. Устало выдыхаю, сползая по сиденью и шире расставляя ноги, отчего коленями упираюсь в кресло впереди. Дурдом какой! А обратно мы когда вообще? Месяц я точно не выдержу. «Так ты работаешь или только учишься, Иван?» — после паузы спрашивает Лука Тихонович. «Так, подрабатываю. Пока ничего серьезного», — бормочу. «А жить с семьей на что собрался?» — хмыкает скептически. «Пойду работать», — отвечаю очевидное. «Будто это так легко нормальную работу найти. Взял да пошел», — цокает Лука Тихонович, качая головой. «Ветер у тебя еще в голове, вот что!» — задевает. «Так что скалюсь, не сдержавшись». И сажусь прямее от толчка адреналина в крови. Ну, вообще легко, и я могу выйти на хорошую работу хоть завтра. У меня есть предложение, и я подумываю его принять, так что не переживайте об этом, с голоду никто не умрет. А что ж сразу не принял? Лентяй? Зато глянь, незаменимый какой, прямо так и ждут в любой день, хоть завтра, продолжает меня покусывать будущий родственник, ворча себе в бороду. Лиза тем временем оборачивается, удивленно вскидывая брови. Думает, я вру насчет работы? Я не вру. Отец Гордея предложил к ним в инвестиционный фонд младшим аналитикам. Тихо объясняю Лизке, не желая вдаваться сейчас во все подробности, а потом отвечаю уже громче ее отцу. Это по знакомству, так что да, ждут. А не шел пока, потому что доучивался очно. Ну и подработка опять же была. Последнее произношу с тоской, которую мне сложно сдержать от осознания, что ставки с таким тестем и такой женой точно придется бросить. Нет, я никогда не был запойно-азартным, но эти деньги шли ко мне легко. Правда, иногда и уплывали так же. Конечно, если у нас будет семья, необходимо что-то более основательное. Я и сам понимаю. Постепенное вникание в то, насколько изменится моя жизнь в самое ближайшее время, немного подгружает. Я не против, нет. Но все это необходимо переварить и уложить в своей голове в новую конструкцию реальности. «В Бога-то веруешь?» – длинно выдохнув, интересуется Лука Тихонович. «Я крещеный», – отвечаю уклончиво. «Ясно», – буркает недовольно. «Не пьешь хоть?» «Пап», – осуждающе тянет Лиза. «Ну, я могу, но вообще нет. Я долгое время думал вообще в профессиональный спорт уйти, а эта с пьянками не особо вязалась», – признаюсь. «А что ж не ушел?» – интересуется Лука Тихонович. «Травма». Опять замолкаем. Лука Тихонович выглядит суровым и задумчивым. Лиза то и дело украдкой поворачивается ко мне, бросая ободряющие взгляды. «А как дома, пап?» – решает она завести разговор в другое русло. «А дома сейчас все в осадок выпадут», – ухтит отец. «У меня у самого аж сердце от ваших новостей тянет», – жалуется. И снова тяжелый взгляд в зеркало на меня. «Дочь мою любишь?» «Люблю», – сглотнув, киваю. «Думаете, я бы просто так приехал сюда и отвечал на все ваши вопросы?» Не сдержавшись, выдаю. «Ах, тоже верно!» — криво усмехается Шуйский-старший. Качает головой мрачнее и косится на покрасневшую Лизу. «А ты что скажешь?» — согрешила она. «Я уже все сказала, пап», — бормочет тихо. «Жизнь, дочка, долгая!» — вздыхает. «Я Ваню тоже знаю давно», — с вызовом. «И уверена?» Заминается на секунду, но я даже не обижаюсь. На меня так надави, я тоже стушуюсь, и, может, даже посильней. «Уверена, да», — дрогнувшим от эмоций голосом. «Вот ядрить», — страдает в бороду ее отец, снова устремляя взгляд на дорогу. Молчим. За окнами белый блестящий нетронутый снег и черный, обступающий со всех сторон лес. Ни души, и даже фонарей нет вдоль дороги. Небо звездное-звездное. Ухабистая дорога белоснежная, жутковато на самом деле. От нечего делать всматриваюсь в чернеющий лес, проносящийся мимо. Рубит потихоньку на выбоинах бесконечных. «Свадьбу через 2 дня сыграем», — вдруг глухо и твердо заявляет Лизин отец. «Может, тогда уж завтра?» — вздохнув, отзываюсь я. «Регистратор из города не успеет к завтра», — поглядывает Лука Тихонович на меня через зеркало. «Пока договорюсь, пока то да сё. А твои-то не хотят приехать?» — щурится. «Ещё и регистратор?» — скидываю я брови. «Я думал, просто венчание». «Так ты не из наших. Значит, оно для тебя что-то вообще, это венчание. Ещё вопрос. Что такое перед Богом клясться, коли сам безбожник?» — басит Лизин отец. «Так что нет уж, дорогой. Всё сделаем честь по чести. Даже не думай». «Не думал я ничего». Непроизвольно краснею, то ли смущаясь, то ли злясь. Сам понять не могу. «Просто хотел уж быстрее», — бормочу. «А куда ты так торопишься?» «Да так». Кошусь на Лизу и, перехватив ее взгляд, подмигиваю. Закусив губу, монашечка резко отворачивается. Поняла, что я ей припомнил слова ее про брачную ночь. Вот только Лука Тихонович тоже все заметил. И еще сильнее помрачнел. «Лиза, а ты не понесла уже часом?» — сипло интересуется он. — А то заторопились как. И где его семья? Против тебя, что ли? — Пап, ты чего? — охает Шуйская, округляя глаза. — Нет, и не против они, а просто вообще не знаю. — Мы думали венчаться у вас, а расписаться в Москве. Перебиваю Лиску, пока она не выдала, что мои родители в принципе не в курсе ее существования. Подозреваю, что это не та информация, которая нам бы сейчас помогла. «Просто у меня отец атеист, так что...» Добавляю, разводя руками. «А, ну тогда понятно», — хмуро кивает Лука Тихонович. «Но распишитесь все равно у нас. А у себя там... Что там обычно делают? В ресторан, что ли?» «Выездную регистрацию с актером», — вздохнув, подсказываю. «Ну или так», — соглашается Лизин отец. «Сами разберетесь. Мы на такое не поедем».